Пока мы вслед за дядюшкой Сигом шли на посадку, Саня, чтобы не мешали пилотировать, включил мне обзорные экраны. Дед с Гришкой плотно оккупировали иллюминаторы, и мне приходилось довольствоваться передаваемым на экраны изображением. Хотя я не жаловался, обзор у меня был куда лучше, чем из маленького окошка. А потом как-то не доверяю я этим иллюминаторам. Какая-нибудь птица или кирпич метеоритный впишется, и все. Хороший ты человек был, Иван Васильевич. Да, знаю, что там не стекло, а броня стоит, да такая, что не из всякой пушки пробить можно. Но все равно. Лучше держаться подальше. Я и на экранах прекрасно все увижу. Было бы только на что смотреть. Степь. Маленькая полоска зелени и снова желтая степь. Нет, реки тут тоже были. Наговаривать на пустышку не стану. Такие, знаете, реки, когда ты с берега удочку закидываешь, а блесна на другом берегу в кустах запутывается. Вот обещанных аборигенов ни одного не видел. А дядь Сережа, помнится, рассказывал, что они тут толпами бегают и только и поджидают, когда вкусные инопланетяне к ним в гости на обед прибудут. Мы летели недолго, и вскоре прошли жиденькие облака и полетели уж совсем низко, даже не по себе как-то стало. Саня сейчас чихнет, дернет случайно рычаг, и превратимся мы из звездного корабля в подземный. Но Саня был молодцом. Кораблик шел плавно, ровно, а на небольшом экране сбоку я видел корабль дядюшки Сига, точнее плазму, вырывавшуюся из его дюз. И надо сказать, пламя это было все время четко в середине экрана, хотя маневрировали мы постоянно. Так что нечего на нашего Сашку наговаривать, пилот он отличный. Динамик снова захрипел. «Идем на посадку. Сан Саныч, видишь вон те небольшие горы слева?» «Да там скорее холмы, а не горы», – фыркнул Саня. «Вот над ними зависаем и опускаемся», – скомандовал дядюшка Сих. «Там между ними плато. Нам как раз туда». «Принял», – четко сказал Саня и, повернувшись ко мне, весело подмигнул. «Ты рули, не отвлекайся», – поспешно сказал я, – «потом намигаешься еще». Плато было не маленькое, овальной формы, и, глядя на эти горы-холмы со стороны, ни за что не догадаешься, что там такое пространство существует. «Гляди, Ванька!» – Саня взволнованно ткнул в правый экран. «Видишь? Есть там что-то!» «О, точно! Я чего-то с большого ума решил, что это посадочная площадка. Такой четкий светлый круг, резко выделявшийся на общем сером фоне. Да еще и в центре. Круг поменьше, только черный. Очень на мишень похоже или действительно на размеченную область на космодроме». «Думаешь, корабль?» – также взволнованно протянул я. «Он что, круглый? Диск, что ли?» «Фиг его!» – Саня опять защелкал кнопками. «Сейчас опустимся, посмотрим. Держитесь!» «Посадка через 10, 9, 8...» Мы кинулись в кресло, спеша пристегнуться. 4, 3... Какой бы Саня ни был отличный пилот, а не бывает мягкой посадки в принципе. 2, 1... «Ух!» – сказали все хором и подпрыгнули в креслах от толчка снизу. «Приехали!» – доложил Саня и снова забегал пальцами по пульту, а кораблик стал медленно затихать и успокаиваться. Когда наступила просто оглушающая тишина, Саня потянулся, развернулся к нам вместе с креслом и удивился. «А вы чего сидите? Я думал, вы уже люк открываете, боретесь за честь первому ступить на планету». «И без нас ступили уже», – проворчал дед. «Ванька! А что твой дядька рассказывал? Скафандры надо надевать или налегке пойдем?» «Да ничего вроде не говорил», я задумался. «А давайте у дядюшки Сига спросим, он-то наверняка в курсе». Никаких скафандров не нужно было, даже куртку с зонтиком не надо. Вполне такая комфортная температура, градусов 16-18 и ветерок совсем легкий. Гришка поежился, спрыгнув с трапа, а я, наоборот, с удовольствием потянулся и глубоко вздохнул. А что, нормально. Какие-то странные запахи гуляют, а в целом отлично, дышится вполне комфортно. Мы все выбрались из корабля, ну, кроме Пларикуса, и с интересом стали осматриваться. Хотя смотреть тут особо не на что было. Горы невысокие, без снега и растительности, просто корявые такие заостренные каменюки. Вот тебе и все горы. Даже неуютно как-то. Я привык на своем рассвете к просторам. У нас сплошные поля, утыканные изредка ранчо и фермами. А чтобы до гор добраться, надо чесать на флайере несколько часов. Да и что там делать в горах-то? Нет, есть, конечно, любители полазить, подняться на вершину. Но я к таким точно не относился. Просто не понимал радости. Да и лень, честно говоря. Вот и здесь. Горы вокруг. А под ногами мелкая такая щебенка. Вот и весь вам инопланетный, загадочный и волнующий пейзаж. «Ну, и чего стоим?» — крикнул нам со стороны дядюшка Сих. «Пошли посмотрим на это чудо света». «Пошли, конечно. Для этого мы и летели». А Гришка уже мелкой рысью возвращался от круглого корабля к нам. И был он очень взволнован. Даже уши стояли торчком и мелко так подрагивали. «Ну что там, Гриш?» – спросил я. «Корабль?» «Корабль, Вань. Он самый. Только...» – он замялся. «Только странный он какой-то». «Так ты бы по своему методу!» – хохотнул Саня. «Пролез бы сквозь переборки, да, огляделся». «Не пускает он меня», – пробормотал смущенно Гришка, отвернув голову. «Он какой-то другой совсем. Я его не понимаю. А еще в него лезть нельзя. Опасно. Вот это я четко почувствовал». «А подходить близко можно?» – я опасливо покосился на светлый круг, до которого было уже рукой подать. «Здоровый-то какой, оказывается!» «Почти 40 метров в диаметре», – подсказал Саня. «Я еще сверху замеры снял». Мы на полпути встретились с дядюшкой Сигом, который двигался к кругу наискосок от нас. Его корабль стоял метрах в 30 справа от нашего. Саня, пилот, конечно, классный, но вот так рисоваться, чтобы вплотную усадив наш корабль к дядюшкиному, все же не стоило. Было бы из-за чего рисковать. «А это кто еще?» – удивился я, видя, как из дядюшкиного корабля выскакивают пятеро крепких парней, да еще и каждый с кобурой у пояса. «Нанял вместе с кораблем охранников», – отмахнулся дядька Сих. «Ну, чего стал? Пошли». «Не понял. А зачем?» «Ну, Ванька», – устало вздохнул дядюшка, – «тебе же Серега про местных обитателей рассказывал. Вы хоть оружие догадались захватить?» Я помотал головой и настороженно огляделся. Мне вдруг очень явственно представились размалеванные дикие лица, копья, стрелы, дубинки. Бррррр! И я снова протупил. На этот раз с оружием. Просто не подумал про аборигенов. А вот дядюшка Сик молодец, обо всем позаботился. Ну ладно, у него же опыт поездок по планетам вон какой. Я тоже научусь со временем. Пока я ругал себя за невнимательность и безответственность, мы вплотную подошли к этому зеронскому кораблю-кругу. «Он что, в форме диска, что ли?» Я окинул взглядом всего сантиметров на 5 возвышавшийся над поверхностью круг. Еще пятно какое-то странное в центре. «Летающая тарелка!» – хихикнул дед. «А круг? Гришка!» «Ну-ка сбегай, попинай сапогом его, посмотрим, что ента за хреновина такая!» «Сами идите, дедушка Егорыч!» – насупился Гришка. «У меня и сапог-то нет, и страшно очень!» «Разберемся!» – солидно сказал дядюшка Сих. «Вы, господа хорошие, отойдите-ка отсюда! Мало ли какая защита стоит от незваных гостей! А ты, Вань, давай, доставай пульт, да действуй!» «Для этого мы сюда и прилетели». Наши переглянулись и поспешно отошли шагов на 20, а я потянул из кармана пульт. Вот и пришло его время. Я прогнал в 100-тысячный раз в голове стишок, поднял пульт, но нажать не успел ни на одну кнопку. Вдалеке послышался гул, а вскоре из-за верхушек гор появился и завис над нами еще один корабль. «Как-то оживленно сегодня на пустышке, не находите?» Корабль сделал круг над нами и мягко опустился слева от нашего, зажав его таким образом между собой и дядюшкиным кораблем. И корабль этот был совсем не маленький, с корвет размером не меньше. «Это еще что за...» — начал было дядюшка Сиг, но замолчал, внимательно следя за происходящим. «Ничего себе!» — донесся Санин голос издалека. «Пушки? Да не какие-нибудь там противометеоритные!» Я никаких пушек не увидел, ничего не торчало из корпуса, ничего не выпирало. Наверное, в каких-нибудь люках специальных запрятаны были. Ладно, Сане виднее. Я тут совсем не разбираюсь. А в голосериалах мегадестройеры летали обычно с расчехленными и готовыми к бою орудиями. Открылся люк. Из него опустился на щебень трап, а по трапу, не торопясь, сошел господин наш Козлов. Ну, правильно. А кого я тут еще ожидал увидеть? Как всегда, в строгом костюме, высокий и худой, как палка, он окинул нас взглядом, кивнул и неспешно зашагал к нам. А вслед за ним, на землю, спрыгнул десяток крепких парней с импульсными винтовками в руках. Пятеро сразу же побежали вдоль кораблей и, миновав наш, остановились и шеренгой отсекли нас от охранников дядюшки Сига. А оставшиеся, не торопясь, последовали за Козловым, держа винтовки на изготовку. Остановившись метрах в 15 от нас, Всеволод Петрович удовлетворенно кивнул и громко произнес противным скрипучим голосом. «Ну вот, наконец-то!» «Это точно. Вот мы и попались. И что нам теперь делать, я совершенно не представлял. Переть с голыми руками против импульсных винтовок – это явно не вариант». Мои соратники замерли, внимательно смотря на Козлова и его бандитов. Да и охранники дядюшки Сига тоже благоразумно не дергались, не решаясь идти против нацеленных на них стволов винтовок. «Ну, разумеется», — хмыкнул вдруг Козлов. «Где же еще быть нашему дорогому Сигизмунду, как не в центре событий?» «Иди ты, Сева, знаешь куда?» — вежливо ответил дядюшка Сиг. «Не переживай, Сигизмунд», — хрипло рассмеялся, а точнее прокаркал главный бандит. «Ты свое тоже получишь. Долго ты у нас под ногами мешался, вредил как мог, но теперь все. Ответишь теперь за все». «Рано радуешься, Севочка», — попытался выдавить из себя смешок дядюшка, но получилось не очень. «Еще ничего не закончилось. Корабль-то да, вот он у меня за спиной. Да только Иванюша наш тоже рядом со мной стоит и пультиком поигрывает». «Неправда. Пульт я назад в карман сунул, как только новый корабль увидел». «Иван», — вдруг приказал Козлов, — «идите сюда». И так это он сильно сказал, что я машинально сделал шаг к нему, но был вовремя остановлен тяжелой рукой дядюшки Сига, опустившейся на мое плечо. «Никуда Ванька не пойдет», — заявил он, — «а ты бы, Сева, валил бы по-добру, по-здоровому». «А то что?» — усмехнулся Всеволод Петрович. — «Ты, Сигизмунд, не дергайся. Проиграл, значит, проиграл. Я тебя даже убивать не стану. Ответишь на пару вопросов и чеши себе на все четыре стороны. А Иван с нами останется. Завершит, наконец-то, дело Серегой ему завещанное». — «Да фиг там!» — подумал я. — «Да фиг там!» — сказал дядюшка Сих. — «Не дергайся, Сигизмунд!» — жестко повторил Козлов и шагнул к нам. — «А то мои ребята быстро тебя на ноль умножат». — «Стоять!» — заорал дядюшка Сих, шагнул ко мне поближе, и вдруг я почувствовал, как в висок мне ткнулось что-то твердое и холодное. — «Еще шаг и пристрелю пацана, понял?» Господин Козлов остановился в нерешительности, а я сразу понял, что затеял дядька. Как бы меня ни дразнили тупым, но я моментально сообразил, что дядюшка Сиг разыгрывает из себя злостного такого бандита, прикрывающегося заложником, мной. «Дядь Сиг!» – зашипел я сквозь зубы, стараясь не двигать губами. «Ну чего вы на висок-то мне так сильно давите? Больно же!» «А кроме того, интересно!» – я тихо хихикнул. «Вы, надеюсь, с предохранителя свою пушку не снимали?» «Совсем мозгами повредился!» — покачал головой господин Козлов. «Но чё ты творишь, Сигизмунд?» «Короче!» — опять заорал дядюшка Сих, да так громко, что у меня в ушах зазвенело. «Залезайте в свой корабль и уматывайте отсюда! Хотите Ваньку живым увидеть? Валите нафиг! Встретимся потом на хвосте, я вам мальчишку в целости и сохранности верну. А нет? Ты же знаешь, Севочка, мне терять нечего. Перестрелю пацана, хоть и жалко». «Но раз уж не мне, так никому корабль не достанется. Понятно?» «Ну, так себе план, конечно. А что нам еще оставалось делать? А вдруг и сработает? Кроме меня, цветовую комбинацию никто не знает. И если Козлов поверит, что дядька готов убить меня, то никуда он не денется, если не хочет корабль потерять. Так что дядюшка все же молодец. Выбрал единственно возможное решение на данный момент». «На ребенка руку подымаешь», — неодобрительно покачал головой Козлов. «Я не ребенок», — возмутился я. «Цыц», — хором сказали Севочка и Сигизмундик. «Не, ну а чего?» «Заткнись, Ванька», — зашипел дядюшка. «Не мешай». «Сдавайся, Сигизмунд», — снова начал Козлов. «Гарантирую тебе жизнь. Ты же меня знаешь, я слово держу». «Хрен!» — заорал дядюшка. — Последнее предупреждение. Считаю до 10. И если вы не уберетесь, то хана Ваньке. И я не шучу, не запугиваю. Раз, два. — А если не поверят, а, дядь Сигизмунд? — прошептал я. — Придется пристрелить тебя. — тихо хихикнул он, а в голос продолжил. — 3, 4. — Вам бы все шуточки, — вздохнул я. «Не дергайся, Ванька!» — снова прошептал он. «Ты мне как родня теперь! Не буду я в тебя стрелять!» И снова заорал. 5, 6! «Да это понятно, дядь Сих!» — я даже слегка удивился такому пояснению. «Только...» «Цыц! 7, 8!» Я и не заметил, пока шептался с дядюшкой, как около Козлова появилась невысокая крепкая фигура, и эта фигура... вдруг произнесла таким знакомым родным голосом. «Не дури, Сигизмунд! Опусти бластер!» «Дядь Сережа!» «Дядь Сережа!» — заорал я, выпучив глаза. «А, Серега!» — спокойно протянул дядюшка Сих. «Я и прям чувствовал, что ты не погиб тогда. Ох, хитрец!» «Опусти оружие, Сигизмунд!» — повторил дядька и вскинул к плечу импульсную винтовку. «Не смеши, Серега!» — фыркнул дядюшка Сих. «Я вперед тебя успею на курок нажать. Да и ты не рискнешь стрелять, Ваньку зацепишь». «Что тут происходит?» — снова заорал я. «Дядь Сереж! Дядюшка Сих!» «Ваньку, да», — задумчиво протянул дядь Сережа. «В Ваньку не хотелось бы попасть, хотя толку от него никакого, только под ногами мешается». И мой дядя Сережа прицелился в нас. «Ага», — хохотнул дядюшка Сих. «Давай, вешай лапшу дальше. Короче, 9». И тут сбоку от нас кто-то громко сказал «Гав!». Ну, кто-кто? Гришка, конечно. Подкрался незаметно, пока шла перепалка, и гавкнул так хорошенько от души. Это он еще на портье натренировался в гостинице. Я сам не видел, но так понимаю, что дядюшка Сиг машинально повернул Гришке голову, а дядь Сережа выстрелил. Что особенно радует, в меня он не попал. Хотя, когда ствол сверкнул от импульсного разряда, я был абсолютно уверен, что заряд достанется мне. Даже приготовился красиво рухнуть на щебенку, драматически разбросав руки в стороны. Ну а что? На нас же наши во все глаза смотрели. Не лишать же их зрелища. Однако главную роль в этой сцене пришлось сыграть дядюшке Сигу. Ствол бластера прекратил давить на висок, рука дядюшки соскользнула с моего плеча, а он сам тяжело повалился на землю, и я краем глаза заметил, как Гришка змеей скользнул к оружию. «Это что?» – я посмотрел на дядюшку, перевел снова взгляд на дядь Сережу. «Это как?» А дядь Сережа широко улыбнулся, опустил винтовку и зашагал ко мне, раскинув руки для объятий. А я взял и выключился. Есть у моей головы такое свойство. Как накапливается переизбыток информации, и справиться с ней мозг сразу не может, то тогда все эти мысли просто отодвигаются на задний план, блокируются. Нет, они там не сидят без дела, наоборот, активно так шуршат, елозят нейронами по синапсам, а сами тем временем усиленно упорядочиваются, чтобы через какое-то время выдать мне готовый анализ. А я что? А я им не мешаю, находясь в легком ступоре. А чего бы это я сам себе мешал? Вот и сейчас. Просто ужасно, как захотелось чая. И я взял и пошел на наш корабль. Ага, точно, горячего, крепкого и очень сладкого чая. Свернув с пути дядь Сережи, я обогнул Саню, деда и Ринкуса, мельком заметив, что охранники дядюшки Сига бегут к своему кораблю, провожаемые улюлюканьем бойцов господина Козлова. А потом полез по трапу внутрь корабля, бросив короткий взгляд на осторожно выглядывающего из шлюза Пларикуса, с любопытством глазевшего на спектакль. Включив чайник, я насыпал в кружку аж 4 ложки сахара, закинул 2 пакетика чая, а когда чайник щелкнул кнопкой, залил в кружку кипяток. В голове гудело, в ушах звенело, в висках покалывало, и я не стал мешать активному мыслительному процессу, а сев на стул, побултыхал ложкой в кружке, поднес ее к лицу и втянул носом великолепный аромат свежезаваренного чая. О, красота! К половине кружки мозг завершил анализ, и на меня водопадом хлынули собранные и отсортированные факты и выводы. Я даже про чай забыл. Первое. Дядь Сережа жив! И это... Я даже слов подобрать не могу. Ну просто офигенно, как классно и здорово. Я даже вскочил с намерением побежать, обнять дядьку. Но тут же сел. Только очень-очень обидно. Ну ладно, дядька скрывался от врагов всяких. Но мне-то он мог сказать. Я же не болтун, какой тайны умею хранить. Ладно. Второе. Дядюшка Сих, получается, предатель и все время работал против нас. Верить в это никак не получалось. Вот хоть убейте меня на месте, хоть навек сгущенки лишите, а ни разу я не чувствовал от него зла. По фактам, да, предатель, по чувствам, нет. И я пойду на его похороны и совершенно искренне пожелаю ему легкого пути. Третье. А господин-то наш Козлов, получается, на нашей стороне. Мне было очень сложно поверить в это. Я так долго бегал от него, так много слышал про его происки, что и сейчас продолжал воспринимать его с опаской. Стоп, а Анжела? Она, значит, тоже не во врагах. Я даже повеселел и взбодрился. И тут кто-то затопал по трапу, а потом и по коридору. «Вань, а Вань, а там твоего омлетика не осталось с завтрака?» «Не, Гриш, умяли сразу, ты же видел. Хочешь бутерброд?» Гришка закивал головой так сильно, что уши его запорхали, будто крылья бабочки. «А то! С тушенкой и с сыром!» «Ты как, Вань?» «Нормально, Гриш. Я закинул сыр в микроволновку. Уже все в порядке». Когда Гришка впился в свежеприготовленный бутерброд и закатил глаза от восторга и счастья, в коридоре опять послышался звук шагов. «Дядь Сережа!» «Ванька!» Он широко улыбнулся такой знакомой родной улыбкой. «Дядь Сереж, ну ты чего, а?» Гришка тихо улизнул вместе с бутербродом, прихватив упаковку сыра, а дядька подошел ко мне и крепко обнял. «Ну ты чего?» – снова шмыгнул я носом, стараясь, как в детстве, уткнуться ему в плечо. «Здоровый какой вымахал!» – вздохнул он. «Давай чай пить!» Я навел нам свежего чая и уселся за столик напротив дядьки. «Обижаешься!» – кивнул он. «Не надо, Ванька, не обижайся!» «Ага!» – пробурчал я. «Не надо! А я тут, знаешь, как горевал, когда про тебя вести пришли!» «Знаю, Вань!» – дядька сосредоточенно размешивал сахар. «Я про тебя все знаю. И главное могу сказать – ты молодец у меня, Ванька. и команду славную собрал, и сам со всеми проблемами справлялся. «Угу, молодец!» Я глотнул горячего напитка и зажмурился от удовольствия. «А ты мог бы и мне сказать, дядь Сереж, я бы не проболтался!» «Не мог, племяш!» — вздохнул он. «Я знаю, что ты не проболтался бы, но вот невольно точно бы себя выдал». «Да ну!» «Хотя да», — подумал я про себя. «Я же не шпион какой обученный, мог бы случайно и проколоться. Но все равно обидно». «А как ты тогда спасся, дядь Сереж?» «Легко и изящно», — хохотнул дядька. «Севка меня под обрывом с флайером поджидал, как и обговорено было, а я прямо во флайер и сиганул. И, представляешь, Вань, ногу себе сломал!» Дядька так заразительно засмеялся, что и я не выдержал и через старательно скорченную в обиде физиономию заулыбался. «По стольким планетам мотался, в куче экспедиций побывал, а ногу сломал на заранее проработанной и отрепетированной операции». «Так это Козлов тебя вытащил? Он в курсе с самого начала был, а дядюшка сих?» «Ох-охошеньки, Сигизмунда поймали и хорошенько с ним поработали». «Кто?» «Не знаю, Вань, и это проблема. Ничего, мы из него все выкачаем». «Из мертвого?» «Да какой он тебе мертвый?» – удивился дядька. «Он еще нас всех переживет. Видал же, какой бык здоровый». «Так ты его не...» «Просто парализовал, конечно. Зачем мне его убивать?» «Ох...» «А знаешь, дядь Сереж, а я даже рад этому. Мне он нравится, да и заботился он обо мне». «Ага, заботился. Бомбой под твой корабль». «Так это он?» «А, ну да, он, скорее всего». «Так ведь мог бы и убить, а так заряд специально разместили, чтобы корабль повредить, и все». «Ладно, защитничек», — дядька поставил кружку на стол. «Мы пойдем корабль доставать или еще посидим?» «Пойдем, конечно!» — вскочил я и рванул на выход. Дядька хмыкнул и крикнул мне вслед. «Эй, может, и меня с собой возьмешь?»